«Почему мы до сих пор работаем на этом старье, Флея?» Усталым голосом спросил Силк, отворачиваясь от программатора медицинской капсулы и тяжело опускаясь в кресло. «Насколько я помню, новое оборудование нам обещали еще неделю назад. То есть обещанием этим уже две недели. А неделю назад они должны были прибыть сюда. Я на этом барахле трачу втрое больше времени на одного пациента, чем мог бы. Чем они думают там в столице?» «Вы совсем оторвались от жизни, доктор», — качала головой уже немолодая медсестра. «Когда вы последний раз смотрели сетевые новости?» «Какие новости? Разве вы не видите, что происходит? Спасатели постоянно вскрывают новые заваленные входы в подземные уровни городов. А что за этим следует, вы сами отлично знаете». Лея знала. Каждый раз, когда тяжелым ремонтным роботам удавалось добраться до очередного заблокированного квартала, поток раненых буквально захлестывал спешно развернутые госпитали Департамента гражданской обороны. Это просто чудо, что взявшийся непонятно откуда инженер Колвик оказался одновременно и квалифицированным доктором, и специалистом по медоборудованию. Только его усилиями удалось так быстро поднять из глубокой консервации старые капсулы и диагносты, что позволило госпиталю принимать почти вдвое больше раненых. Но теперь Колвик зашивался так, что засыпал прямо на рабочем месте. Так что неудивительно, что ни о чем постороннем думать он не мог. «За последние 10 дней жаберы атаковали еще 5 наших систем», — негромко ответила Флея. «Всего сейчас под одновременным ударом почти 30 планет. На многих из них идут бои на поверхности. В новостях говорят, что флот и армия задействовали все резервы, и скоро ситуация вновь станет контролируемой. Но, честно говоря, верится в это с трудом. Портальная сеть практически парализована. Если нам и пытались отправить новые медкапсулы и другое оборудование, то транспорты с ними наверняка где-то безнадежно застряли. А скорее всего, это все раздергали по другим местам на нужды армии. Там сейчас такая мясорубка, что про нашу Каппу Гияна никто и не вспомнит в ближайшее время». «Ладно, Флея, я понял. Это я просто брюзжу, не обращайте внимания. Кто у нас следующий?» Ответить медсестра не успела. В бокс заглянул младший техник, нашел глазами Силка и махнул рукой кому-то в госпитальном коридоре. «Инженер Колвик здесь, господин полковник. Проходите». «Сервис-инженер Колвик?» Сходу задал вопрос энергичный военный в форме полковника медицинской службы, вошедший в бокс вслед за техником. «Я вас слушаю», — ответил Силка, и в душе у него шевельнулось нехорошее предчувствие. «Полковник Яген», — представился нежданный посетитель. «Господин инженер, у вас есть возможность уделить мне пару минут?» При этом Егин выразительно глянул на Флею. «Я, пожалуй, приготовлю вам чай с печеньем, доктор», — улыбнулась медсестра и вышла из бокса, поманив за собой техника и плотно прикрыв дверь. «Здравствуйте, доктор Силк. Генерал Ласс, служба безопасности Минобороны». «Значит, вы все-таки нашли меня?» — невесело усмехнулся Силк. «Впрочем, чему я удивляюсь? А почему СБ Минобороны, генерал? Я думал, за мной прибудут люди из имперской безопасности. Да и целый генерал, не слишком ли?» «Вы вели себя довольно несмотрительно, доктор», — ответил Ласс, обводя взглядом заполненный оборудованием медицинский бокс. «Вычислить вас оказалось не так уж сложно». «Я по-другому не мог», — мрачно ответил Силк. «На вопросы вы, значит, отвечать не хотите. Мне собираться?» «Я отвечу, но не здесь. Не думаю, что мои коллеги из имперской СБ глупее меня. Оставаться в госпитале вам крайне опасно. На площадке для спецтранспорта ждет мой флайкар. Будет лучше, если мы уйдем отсюда немедленно и под каким-нибудь благовидным предлогом». «Почему я должен вам верить?» — задал вопрос Силк, глядя в глаза генералу. «Потому что если я сейчас просто развернусь и уйду, — прищурился Лас, — то через несколько часов, максимум через сутки, здесь появятся люди из СБ Империи, и они будут говорить с вами совершенно иным образом. Генерал Клей сейчас сидит в их следственном изоляторе, и они спят и видят, как бы заполучить к нему в компанию еще одного участника операции по отправке в другую галактику сознания бригадного генерала Дина. А я хочу разобраться в том, что происходит, и для этого мне нужна возможность встретиться или хотя бы переговорить по гиперсвязи с адмиралом Лавровым». «И что вы предлагаете?» Уже несколько спокойнее спросил доктор. «Прежде всего, убраться отсюда и как можно скорее, и как можно дальше. По мере сил я вас прикрою, но в прямой конфликт с СБ Империи я вступать не готов. Сами должны понимать. Так вы идете, доктор?» Флайкар Ласа с свечой взмыл в бледное небо Гианы-3. По-хорошему, госпиталь следовало бы основательно зачистить, но доктор Силк после такого однозначно отказался бы от любого сотрудничества. Да и сам Лас не был готов к столь жестким действиям. Размяк, наверное, на генеральской должности. В итоге оставалось надеяться, что полевой агент генерала, недавно устроившийся в госпиталь младшим техником, сможет грамотно залегендировать исчезновение сервис-инженера Колвега и хотя бы на какое-то время притормозит или направит по ложному следу спецов из имперской СБ. Лететь предстояло около 20 минут. Средний разведчик, доставивший Ласа на планету, ждал его возвращения на местной базе службы безопасности Минобороны. Но еще до того, как флайкар генерала опустился на взлетное поле, коммуникатор Ласа подал сигнал экстренного вызова. «Господин генерал», — услышал Лас голос начальника базы, «боюсь, взлет вашего корабля придется отложить на неопределенный срок. Только что стационарные сканеры обнаружили ударный флот джаберов в одном прыжке от Каппа Гиана». «Наоборот, мне нужно срочно взлетать. Возможно, мы еще успеем к третьему внешнему порталу». «Нет больше третьего портала. Противник появился именно с той стороны, и я подозреваю, не случайно. Остаются только гиперворота в самой системе, но пробиться туда сейчас будет совершенно невозможно. Если только вы не собираетесь предъявить свои чрезвычайные полномочия». Лас не собирался никому ничего предъявлять. Он и так уже засветился с прыжком в систему в трюме эвакуационного транспорта, и качать сейчас права означало неминуемо привлечь внимание имперской СБ. Да и не факт, что получилось бы. Флот уже должен был начать переброску в систему боевых кораблей для отражения удара жаберов, и тормозить этот процесс для нужд Ласа командующий силами обороны Каппы Гианы вполне мог и отказаться. Пока генерал Барингтон хозяйничал в системе, у меня появилось время обдумать дальнейшие шаги. Никаких активных действий жаберы, спрятавшиеся за орбитальными крепостями на трех своих планетах, пока не предпринимали, да, видимо, и не могли. Не знаю, на что рассчитывало их высшее руководство глобально, но в данной конкретной звездной системе они все равно уже проиграли. Рано или поздно, так или иначе, но орбитальные крепости будут выбиты. Это не вызывало сомнений ни у меня, ни, я уверен, у самих лягух. Но время тянуть они могли достаточно долго, и сейчас предлагать им сдаться было явно бессмысленно. А вот терять это самое время я категорически не желал. Если не считать всякой малонаселенной мелочи, то у жаберов насчитывалось 18 звездных систем. Быстро построить мощный флот лягухи, похоже, не могли. Да и те корабли, которые они были способны создавать, скажем прямо, не слишком впечатляли. Наши черные драконы, особенно при поддержке невидимых с новыми торпедами, вполне могли кушать их на завтрак. Но вот что делать с этим их древним оружием, я пока не понимал. Твердо знал я только одно. Я хочу получить неповрежденный образец этой пушки, назовем ее пока так, для упрощения. Но пока что это были только мои хотелки. А вот то, что оружие жаберов не давало нам без больших потерь подобраться к планете для атаки орбитальных крепостей, оказалось фактом, с которым нужно было что-то делать. Я и так и эдак обкатывал эту проблему в своей голове, но решение все не приходило. Конечно, можно было использовать тактику, примененную нами во время атаки на портал жаберов. Да и экипажи кораблей при этом не погибают, но сами корабли гибнут пачками, что, мягко говоря, не слишком хорошо, не напасешься их. С другой стороны, кроме как массированным торпедным залпом, в такой густой сети крепостей дыру не пробить. А значит, торпеды к месту пуска доставлять все равно придется. А стало быть, нужно будет подставляться под огонь древнего оружия жаберов, выдержать хотя бы один залп которого не способен ни один из наших кораблей. А раз защититься от удара нельзя, значит, под него надо подставлять корабли, которые не жалко. А какой корабль не жалко? Какими свойствами он должен обладать? Правильно. Он должен быть предельно до безобразия простым и дешевым в производстве. И что обязательно, не требовать наличия экипажа. «А кто у нас здесь лучший специалист по огромным флотам дешевых кораблей?» «Я знаю этого человека». «Не скажу, что генерал армии Баррингтон был рад тому, что я отвлек его от экспроприации в нашу пользу очередного пустотного завода. Но выслушал он меня внимательно». «Игорь, ваша идея неплоха, но нуждается в доработке», — сказал он, немного поразмышляв над моими словами. «Строительство дешевых кораблей я действительно могу организовать. Бочка без пушек, брони и защитных полей, с примитивными внутрисистемными двигателями, не способными на нормальный гиперпрыжок, много стоить не может. Мы это еще на примере эвакуационных транспортов проходили, но ведь вы хотите набить эту бочку торпедами с плазменной боевой частью. А сколько стоит одна такая торпеда, вы помните?» «Я помнил». И идея моя под грустным взглядом Баррингтона начинала казаться мне все менее жизнеспособной. Хотя... «Господин Баррингтон, но ведь бочка совсем не обязана быть большой. Важно, чтобы их было много. Тогда сверхмощное оружие жаберов будет бить по комарам. Скорострельность у них крайне низкая, а гибель нескольких десятков небольших носителей плазменных торпед в общем раскладе ничего не изменит». «Небольшие корабли будут обходиться дороже», — задумчиво произнес Баррингтон, что-то прикидывая в уме. «Двигатели, вычислитель, система управления и навигации все равно понадобятся на каждом носителе. Но идея мне нравится. Как быстро вам нужны такие корабли? Впрочем, о чем я спрашиваю адмирала флота Лаврова? Как всегда, уже вчера. Других сроков этот молодой человек просто не знает». «Вы неплохо меня изучили», — усмехнулся я в ответ. «Я, пожалуй, поговорю с ящерами. Быстрее, чем они, никто корабли в этом мире строить не умеет. Давно хотел присмотреться к их технологиям для применения в моем хозяйстве, да все руки никак не доходили. А тут такой повод!» «К чему откладывать?» — согласился я. «Давайте сейчас свяжемся с адмиралом Литтой. Думаю, этот вопрос в ее компетенции. А по поводу торпед, которых нам понадобится, ну, очень много, я поговорю с главой кваргов. Эти ребята в лепешку расшибутся, лишь бы подложить жаберам свинью потолще». «Игорь», — остановил меня генерал, — «давайте допустим на секунду, что все получилось, и в орбитальном щите жаберов удалось пробить дыру. А дальше что? Мы ведь совершенно не представляем, что ждет нас на поверхности. Учитывая уровень средств радиоэлектронной борьбы, которыми располагают жаберы, никакие беспилотные роботы, управляемые с орбиты, на поверхности работать не смогут. А зная вас, я уверен, что бросать десант в неизвестность вы не станете». «Смотря как вы десант, господин Баррингтон», — улыбнулся я уголком губ. «Но вы правы. Об этом тоже следует подумать. Похоже, что небольших кораблей-носителей нам понадобится даже больше, чем мне представлялось». Из системы жаберов мы так и не улетели. Ни через 6 суток, ни через месяц. Когда стало ясно, что помощь извне к блокированным планетам не спешит, я принял решение не уходить, а наоборот, накапливать силы в системе для предстоящего штурма. Генерал Баррингтон не поскупился, и его люди развернули в системе 5 мобильных гиперпорталов, через которые теперь непрерывным потоком прибывали боевые и транспортные корабли. Кварги так настойчиво желали принять самое деятельное участие в штурме планет своих бывших хозяев, что у меня язык не повернулся им отказать. И теперь в системе было буквально тесно от мечей справедливости, здоровенных авианосцев и десантных транспортов наших недавних врагов. Впрочем, на самоубийственные атаки кваргов я уже насмотрелся в бою у Дельты-треугольника, и позволять им разбивать головы об орбитальной крепости жаберов в мои планы не входило. Тем не менее, задачи для их корабля я нашел быстро, сформировав из линкоров кваргов 5 эскадр прикрытия, державшихся невдалеке от наших транспортных колец и готовых при необходимости притормозить атаку противника до подхода основных сил флота. Ну и на их десантные силы, тоже прибывшие в систему в беспрецедентном количестве, у меня имелись вполне конкретные планы. Ящеры тоже не остались в стороне от подготовки штурма. Литта, окончательно спевшаяся с Ингой и Джеффом, развила бурную деятельность, и гигантские бугристые шары транспортных кораблей ящеров все чаще вываливались из порталов, доставляя готовящемуся к штурму флоту все новые и новые 1000 десантных особей, тут же распределявшихся Ингой по кораблям-носителям. «Не знаю, что там себе думали жаберы, сидя на своих планетах, но если бы у меня над головой собиралась такая армада, как та, что скопилась сейчас у звезды Ж, мне бы, наверное, совсем не было весело». «Передайте жаберам предложение сдаться». Решил я все-таки попробовать обойтись без боевых действий. Шанс на это, конечно, был весьма невелик, но почему не попытаться? «Какой срок им дать на принятие решения?» — уточнил старший аналитик. «Сутки. К этому моменту мы как раз будем готовы начать». «Не будут они сдаваться», — покачал в сомнении головой Фултон. «По крайней мере, пока не перестанут надеяться на оружие своих предков». «Я тоже так думаю», — кивнул я адмиралу. «Но лишним не будет. Заодно четко сформулируем для них нашу позицию. Добровольная сдача и дальнейшее сотрудничество — спокойная жизнь в привычных условиях при оккупационных властях. С рядом ограничений, естественно, но без геноцида и серьезных поражений в правах. Ну а нет, значит нет. Каждый выбирает сам». Когда я формулировал условия капитуляции, я вспоминал допрос капитана крейсера, захваченного нами у Каппы Кита. Жабер тогда рассказывал, что главным мотивом всех действий местных лягушек была собственная безопасность и неприкосновенность. Они натравливали кваргов на другие расы с единственной целью — не допустить развития в галактике силы, способной рано или поздно бросить им вызов. При всем упадке некогда могучей цивилизации современным жаберам нельзя было отказать в логике. Они понимали, что их прогресс остановился, и сделать с этим они ничего не могут. Поэтому единственным способом обезопасить себя они видели торможение развития всех известных им потенциальных конкурентов. А что может быть лучше для остановки развития расы, чем губительная война на уничтожение? Особенно если самим жаберам не приходится принимать в ней участие. И ведь все могло у них получиться. Но... В общем, я решил, что если мы захотим, чтобы жаберы сдались, нам нужно сделать две вещи. С одной стороны, нам следовало показать им нашу силу и доходчиво продемонстрировать, что будет с теми, кто станет упорствовать. А с другой стороны, стоило пообещать тем, кто добровольно согласится сдаться, достойный уровень жизни и комфортные условия, мало чем отличающиеся от тех, к которым они привыкли. Вряд ли такой подход мог понравиться кваргам, испытывавшим к своим бывшим хозяевам жгучую ненависть, но я был уверен, что мы с ящерами найдем для них нужные слова. В конце концов, в нашем альянсе кварги определенно играли роль младших партнеров, так что их мнение хоть и следовало учитывать, но при необходимости можно было и проигнорировать. А необходимость такую я видел. Ну а в качестве утешения я собирался предоставить им возможность сыграть одну из ведущих ролей на стадии устрашения противника. Адмирал Фултон оказался прав. Наш ультиматум жаберы проигнорировали. Да никто из нас, в общем-то, в этом и не сомневался. На всякий случай, выждав еще минут 10, я отдал приказ начать штурм. Первыми пришли в движение носители дрон-торпед. Эти небольшие беспилотные корабли не имели даже корпуса. Только самые примитивные двигатели, наскоро выращенный ящером каркас и грозди висевших на нем торпед в максимально простых пусковых установках. Если честно, полное барахло. В условиях нормального эскадренного боя воевать совершенно не способны. Но сейчас космос был чист, и в ближайшей перспективе появление кораблей противника не ожидалось. А значит, даже эти убогие конструкции вполне могли выполнить ту единственную задачу, которую я на них возлагал. При всех своих недостатках — низкой скорости, практически нулевой боевой живучести, неспособности совершать гиперпрыжки — эти кораблики имели один очень важный плюс. Их было много. Очень много. Идею о том, что на войне количество тоже умеет переходить в качество, я почерпнул еще из достаточно давней истории Земли. В докосмическую эру сражения кораблей шли на просторах морей и океанов, и когда земные государства азартно вцеплялись друг другу в глотки, судостроительная промышленность показывала просто чудеса производительности. Если вспомнить ту же Германию во Второй мировой войне, то немцы в 1943 году умудрялись спускать на воду по одной подводной лодке в день, чтобы, стало быть, топить вражеских англичан и американцев на просторах Атлантики и в итоге удушить Британию в морской блокаде. Но не менее предприимчивые американцы в ответ на этот беспредел наладили выпуск транспортных кораблей типа «Либерти» со скоростью 3 судна в день. И это не считая эсминцев и эскортных авианосцев, которые они тоже производили пачками. В итоге морская блокада приказала долго жить. Утопить столько кораблей немцы оказались просто не в состоянии. Но нужно понимать, что три союзных звездных державы — это совсем не Германия и даже не США времен Второй мировой войны. Простых и дешевых посудин они оказались способны наклепать гораздо больше. Поэтому, когда прозвучал приказ к штурму, в движение пришли 1500 кораблей-носителей. Да, каждый из них нес всего по 20 дрон-торпед, но все вместе они были способны дать залп такой мощности, от которого должно было стать крайне неуютно даже такой орбитальной обороне, какой располагали жаберы у четвертой планеты. На этот раз багровыми протуберанцами одновременно окутались все 160 орбитальных крепостей противника, висевших над обращенным к нам полушарием планеты. То ли состояние древних оружейных систем жаберов на орбитальных крепостях оказалось лучшим, чем на астероидах вокруг гиперпортала, то ли лягухам просто повезло, но взрыв искусственного солнца в результате нештатного срабатывания их оружия мы зафиксировали только один. Остальные выстрелы достигли целей, и 10% носителей дрон-торпед исчезли во вспышках, развеявших их по космосу. По опыту предыдущих атак я знал, что, возможно, жаберы успеют выстрелить еще раз. Но толку от этого залпа уже практически не будет. Наши беспилотные корабли к тому моменту уже выпустят торпеды по целям, а без них они не представляют почти никакой ценности. Наш залп впечатлял. На тактической проекции метки торпед образовали плотную полусферическую сеть, быстро приближающуюся к планете. Как и предполагалось, жаберы встретили их сначала плотным заградительным огнем главного калибра, а затем залпами плазменных пушек. Но все это мы уже видели и считали, что можем довольно точно предсказать результативность предпринимаемых противником контрмер. Несмотря на явное превосходство в средствах РЭП и в качестве систем наведения, почти четверть наших торпед достигли цели. Учитывая их изначальное количество, на каждую орбитальную крепость пришлось 40-50 попаданий. Но когда буйство энергии немного спало, и сканеры вновь сформировали на тактической проекции внятную картину состояния вражеской обороны, мы с немалым удивлением обнаружили, что часть орбитальных крепостей смогли пережить наш удар. Сказать честно, я рассчитывал на большее. Тем не менее, единое защитное поле над обращенной к нам стороной планеты перестало существовать. Всего уцелело почти 50 крепостей, меньше трети. И лишь над половиной из них наши сканеры фиксировали защитные маскировочные поля. С некоторым приближением можно было рассчитывать, что только эти объекты получили минимум повреждений и все еще способны оказывать действительно активное сопротивление. Знать бы еще, уцелели ли на этих крепостях коллапсарные орудия жаберов. Впрочем, оснований для изменения генерального плана штурма я пока не видел. «Адмирал Литта, ваш выход!» Кивнул я объемному изображению, нетерпеливо переминавшейся и подергивавшей хвостом ящерицы. «Первой волне десанта начать высадку на планету?» «Выполняю, адмирал!» С некоторым облегчением, как мне показалось, произнесла Литта и переключилась на раздачу распоряжений подчиненным. Десантные корабли первой волны вышли на исходный рубеж сразу после начала торпедной атаки, и теперь они внешне неторопливо начали разгоняться в сторону планеты. Эти небольшие и тоже довольно примитивные транспорты имели много общего с носителями дрон-торпед, но их оружием были десантные роботы, которых Инга и Литта продемонстрировали мне на Ганимеде. Эти квазиживые конструкции не боялись космического вакуума. Во всяком случае, они могли переносить его достаточно долгое время, чтобы для них не требовались герметичные трюмы. Глава Клич. Вызвал я по гиперсвязи командующего силами кваргов в системе. «Соединитесь с эскадрой контр-адмирала Сергеева и свяжите боем орбитальные крепости. При необходимости окажите десанту поддержку с орбиты, но осторожно, с возможностью быстро разорвать дистанцию. Не забывайте, глава, пока все, что мы делаем, только разведка боем». 40 мечей справедливости быстро догнали относительно тихоходные транспорты и устремились к планете чуть позади волны десанта. Я не мог точно оценить, в какой степени орбитальные крепости жаберов сохранили боеспособность, поэтому вместе с кваргами прикрывать десант отправились 10 черных драконов и 5 десятков невидимок, загруженных последними нашими дрон-торпедами. Промышленность Альянса, несмотря на работу практически на износ, так и не смогла наладить по-настоящему массовый выпуск этого оружия, хотя прогресс в этом вопросе и был весьма ощутимым. Противоорбитальные средства противника, размещенные на поверхности планеты, оставались для нас полной загадкой. Я догадывался, что первую волну десанта ждет очень теплая встреча, поэтому ни одного человека, кварга или ящера в составе десанта не было. Только биомеханические роботы, только мертвая металлокерамика и псевдоживая органика. Стая вышла на охоту. Жаберы не могли знать, что новая волна небольших кораблей не несет торпед. Они уже пережили один опустошительный залп и теперь, видимо, сочли десантные транспорты главной угрозой. Вот только возможности у них оказались уже совсем не те, что были при начале нашего штурма. Жиденький залп 9 коллапсарных орудий оказался комариным укусом для почти 2000-й десантной армады. На такие потери можно было просто не обращать внимания. Заставив жаберов разрядить свое оружие по беспилотным кораблям, глава Клич отдал приказ об атаке орбитальных крепостей. Мечи Справедливости и Черные Драконы рывком обогнали десантные транспорты, продолжающие неспешный разгон к планете. Невидимки держались вплотную за ними, но пока не стреляли, надеясь, что артиллерийские корабли справятся и без их помощи. Торпеды нам могли еще пригодиться для других целей. Крепости отстреливались вяло. Видимо, сказывались повреждения, нанесенные нашими торпедами. Неожиданно одна из них окуталась красным свечением. Корабли контр-адмирала Сергеева транслировали изображение на мой флагман. Вблизи действия древнего оружия жаберов выглядело еще более грозно. Ярчайший и все усиливающийся блеск искусственной звезды затмил все вокруг. Видимо, гарнизон крепости исправил какое-то повреждение, не позволявшее ему выстрелить раньше. И теперь нашей эскадре предстояло сыграть в смертельную лотерею. Глава Клич прекрасно знал, чем чревато в данном случае любое промедление. «Весь огонь на цель 14!» прорычал он, как только вокруг орбитальной крепости заплясали красные сполохи, но выстрелить жаберы успели. Видимо, в страшной спешке командир 14-й крепости выбрал в качестве цели первый попавшийся из ближайших к нему наших кораблей. Один из мечей Справедливости вспыхнул чуть ли не ярче, чем провалившееся внутрь себя псевдо-солнце жаберов, и исчез. Весь. Без остатка. А вслед за ним, не выдержав плотного огня всей эскадры Клича, вспухла от внутреннего взрыва и уничтожившая его орбитальная крепость. Подобные инциденты повторились еще дважды, и мы не досчитались Черного Дракона и еще одного Меча Справедливости. «Противник пытается изменить конфигурацию орбитальной защиты», доложил оператор контроля пространства. «Орбитальные крепости из северного полушария начали движение в нашу сторону. Первые из них смогут открыть огонь из коллапсарных орудий через 42 минуты». Маневр жаберы предприняли вполне ожидаемый, но орбитальная крепость — штука очень неповоротливая. И я надеялся, что десанту хватит времени для высадки и закрепления на поверхности. Тем временем транспорты с десантом достигли точки сброса. По ним пока никто не стрелял. Для противоорбитальной обороны они находились вне досягаемости, а крепости прочно увязли в бою с эскадрой Клича. Биомеханические роботы Литты отделились от носителей и начали самостоятельные движения к границе атмосферы четвертой планеты. На данном этапе их встроенные двигатели не тормозили, а наоборот, ускоряли движение десантников. Время для торможения наступит позже, в плотных слоях атмосферы, когда металлоорганическая броня разогреется до критических температур. Не знаю, как чувствовали себя жаберы на поверхности, но я очень надеялся на то, что те из них, кто сейчас отсиживается на еще не атакованных нами второй и третьей планетах, имели возможность наблюдать за нашей атакой. Собственно, весь мой расчет на этом и строился. В случае удачи я хотел, чтобы еще сомневающиеся лягухи четко понимали, что их ждет, если они будут упорствовать. «Включите непрерывную трансляцию сражения на планеты противника», распорядился я, решив подстраховаться на случай, если жаберы с четвертой планеты по каким-то причинам сами не ведут передачу данных о ходе битвы на вторую и третью. Мало ли. «И продолжайте на фоне трансляции передавать наше предложение о капитуляции». «Десант в атмосфере», — доложил Литта. «Противник ведет плотный огонь с поверхности. Потери первой волны 15%. В основном от огня наземных батарей плазменных орудий и действий атмосферной авиации. Прошу поддержку с орбиты». Заставлять эскадру главы Клича лезть на низкие орбиты мне не хотелось. Были у меня нехорошие предчувствия, что могут их там очень неласково встретить. Но не поддержать десант я тоже не мог. «Контр-адмирал Сергеев, прикажите невидимкам дать залп по выявленным наземным целям. Расход боезапаса 20%. Такое применение дрон-торпед никогда раньше даже не рассматривалось. Но это старых торпед, со стандартной трехкомпонентной боевой частью. А наши последние образцы имели в качестве боеголовки одноразовую плазменную пушку, и это существенно меняло весь расклад. Долететь до границы атмосферы торпеда прекрасно могла своим ходом. В воздушную среду ей лезть, конечно, противопоказано, немедленно сгорит. Да и двигатель не справится, на то он не рассчитан. Но дальнобойности плазменной пушки вполне хватало, чтобы ударить по цели на поверхности планеты даже с границы атмосферы. Что такое для плазменного сгустка 100 километров? 3-4 секунды полета. И пусть часть мощности заряда рассеялась в воздушной среде, но и оставшегося вполне должно было хватить для подавления наземных батарей. «Залп произведен», — доложил через минуту контр-адмирал. Десант тем временем снижался и продолжал нести потери. Если от атмосферной авиации жаберов снижающиеся роботы вполне эффективно отстреливались своих легких плазменных пушек, то для уничтожения наземных батарей эти средства были явно слабоваты. 40% десанта уничтожено», — мрачно сообщила Литта. «Торпеды на границе атмосферы. Наблюдая срабатывание головных частей», — доложил командир невидимок. «Щедрая россыпь ярких вспышек сначала расцветила верхние слои атмосферы четвертой планеты, а затем, спустя несколько секунд, плазменные сгустки достигли поверхности». «Огонь противника существенно ослаб. Потери десанта сократились до расчетных», — сообщила Литта с явным облегчением, поведя плечами. «Контакт с поверхностью через 1,5 минуты». «Изначально в атмосферу атакуемой планеты вошли 30 тысяч десантных роботов. Все, что успели к моменту начала штурма, вырастить ящеры и выпустить заводы Федерации и Кваргов. Сейчас у самой поверхности их осталось чуть больше 15 тысяч. На самом деле, очень много для любой планетарной обороны. Но с планетами жаберов мы раньше не сталкивались. И что от них ждать, пока не знали». «Глава Клич, готовьте вторую волну десанта», — отдал я приказ Кваргу, чьи мечи справедливости при поддержке черных драконов как раз добили последние орбитальные крепости над нашим полушарием планеты. «Выполняю, господин командующий». Глаза Кварга горели нехорошим огнем. Я не завидовал жаберам там внизу. Вторая волна десанта на 95% состояла из кваргов. Мы лишь немного усилили их дивизионами тяжелых роботов, а ящеры подкинули своих атмосферных птеров, тех самых искусственно выращенных летающих тварей, которые весьма успешно боролись за небо, атакованных кваргами планет в системе Йота-Персея, где состоялся наш первый контакт с рептилиями. На эту часть шоу я рассчитывал особо. Мне требовалось, чтобы жаберы полностью отдавали себе отчет в том, что выбор у них весьма невелик. Я хотел добиться от лягушек кристально ясного понимания того, что, решив сдаться, они могут рассчитывать на более-менее адекватные отношения к себе людей и ящеров, а вот судьбу тех, кто решил упорствовать, будут решать уже кварги со всей их пламенной любовью к бывшим хозяевам. «Десант на поверхности. Стая приступает к расчистке зон высадки». «Второй волне начать движение к планете. Дивизионам тяжелых роботов 20-минутная готовность». Командный пункт наместницы располагался глубоко под землей. Именно отсюда Илоа руководила обороной планеты. Для нее это было первое сражение, она ведь не из военной касты. Да и планету покидала почти исключительно для визитов в столичную систему, где изредка проходили заседания Верховной Ложи, требовавшие ее личного присутствия. Конечно, у любого наместника в подчинении есть военные, но окончательные решения принимают не они. Илоа мрачно созерцала картину битвы. Внешне все выглядело так, будто дальняя стена командного пункта исчезла, а вместо нее открылось гигантское окно в ближний космос над планетой. О том, что это все-таки изображение, а не реальные звезды, орбитальные крепости и боевые корабли, говорили лишь условные обозначения и поясняющие надписи рядом с ними. Предки многое умели. Болотистая поверхность планеты, многие столетия назад подвергшаяся адаптации под вкусы жаберов, служила курортной зоной и местом отдыха и релаксации для населения, живущего и работающего на огромных сферах городов, 2/3 объема которых находилась под поверхностью планеты. В период экспансии и колонизации здесь, на Кехо-4, предки построили больше сотни городов, но сейчас обитаемыми остались лишь 32. Численность жаберов постепенно, но неуклонно сокращалась. И столько жилого пространства им больше не требовалось. А поддержание инфраструктуры в рабочем состоянии требовало ресурсов и энергии. Так что примерно раз в 50 лет какой-то из городов окончательно пустел и превращался в призрак былого величия могучей звездной расы. «Они начали высадку, высочайшая». Повернулся к Илоа, уже немолодой жабер, старший по званию среди присутствовавших на командном пункте военных. «Каковы наши шансы, команд-лидер Сиол?» Невозмутимо, как и полагается лицу, принимающему решение, задала вопрос наместница. «Их способ десантирования необычен», — ответил офицер после небольшой паузы, потраченной на попытку подобрать правильные слова. Выглядеть паникером ему не хотелось, но и рассказывать весьма неглупой наместнице о мифических радужных перспективах он тоже не мог. Могло обойтись себе дороже. «Противник не использует посадочные средства, высочайшие. Их боевые единицы входят в атмосферу самостоятельно, каждая по отдельности. Из-за этого число целей слишком велико». «Команд-лидер», — жестко прервала офицера Илоа, — «детали меня не интересуют. Я должна принимать стратегические решения, а не учить вас, как наводить пушки. Мне нужна краткая оценка ситуации». «Пока все наземные батареи в строю. Шансы уничтожить первую волну десанта у нас есть», — быстро ответил Сиул. «Но мы пока не знаем, что сможет нам противопоставить враг». «Первую волну? Вы считаете, она будет не единственной? Даже если мы уничтожим всех, кто вошел в атмосферу сейчас?» «Первая волна десанта — лишь разведка боем», — терпеливо пояснил офицер. При всех талантах наместницы в военном деле она разбиралась не лучшим образом. И Сиолу приходилось с этим считаться. «Противник жертвует часть своих войск для получения информации о нашей системе противоорбитальной обороны». «Пятая часть вражеского десанта уничтожена», — вклинился в диалог старший оператор систем сканирования. «Корабли противника на высоких орбитах выпустили волну торпед. Через 2 минуты они войдут в атмосферу». «Вот и их ответ», — негромко произнесла Илоа. «Команд-лидер, я так и не услышала от вас внятной оценки обстановки». «Давайте подождем, высочайшая. Сейчас все станет ясно». 2 минуты прошли в тягостном молчании, а потом небо над планетой вспыхнуло множеством взрывов. Через несколько секунд пол под ногами наместницы мелко завибрировал, а изображение, заменявшее дальнюю стену, стало быстро заполняться сообщениями о потере связи с наземными батареями плазменных орудий. «Доложите наши потери», — приказал Сиол, как только тряска прекратилась. «Боеспособность сети противоорбитальной защиты в зоне вражеской атаки менее 10%. В течение 15 минут в строй вернется еще несколько батарей, получивших некритичные повреждения. Но в целом эта картина не изменит». «Вот и ответ на ваш вопрос, высочайшие», — невесело произнес команд-лидер. «Мы уничтожили до половины первой волны десанта противника. Через 2-3 минуты выжившие враги достигнут поверхности. Встретить их нам практически нечем». «А как же склады мобилизационного резерва? Я сама смотрела списки единиц хранения. Там же 1000 боевых роботов в режиме глубокой консервации». «Мы смогли ввести в строй меньше 500 машин. Остальные требуют слишком серьезного ремонта, который мы не в состоянии выполнить в приемлемые сроки. Да и пилотов для них у нас все равно не наберется. Мы слишком мало готовили нужных специалистов. Последний раз нам приходилось вести наземные бои больше 1000 лет назад, высочайшие». «Противник на поверхности!» Голос офицера систем сканирования непроизвольно дрогнул. Сиол окинул быстрым взглядом тактическую голограмму. 5 зон высадки. Можно считать, что нам повезло. Вблизи населенных городов нет ни одной. Мы попытаемся задержать их, высочайшие. Не думаю, что врагам удастся легко справиться с роботами предков. А тем временем орбитальные крепости из северного полушария успеют передислоцироваться в южное. Не все, конечно, но хотя бы часть». «Не больно-то они нам помогли, даже когда орбитальный щит еще был цел. Команд-лидер», — возразила Илоа. «Других вариантов у нас все равно нет, высочайшая». «В атмосферу входят новые корабли противника», — севшим голосом доложил оператор. «А вот и вторая волна», — констатировал внезапно успокоившийся Сиол. «Нам их встретить уже просто нечем». Покажите мне вражеских десантников!» Внезапно потребовала наместница. В виртуальном окне, заменявшем дальнюю стену командного пункта, сформировалось объемное изображение бегущего по мелкому болоту зверя. Хотя нет, все-таки не зверя, а какой-то дикой смеси механизма и животного. Чем-то десантник противника напоминал ящера. Во всяком случае, Илоа не сомневалась, что разумные рептилии приложили руку к его созданию. Но из предплечий, прямо из живой ткани, выпирали бугры металлических конструкций и стволы плазменных пушек, то и дело озарявшиеся вспышками выстрелов. Такой технологии у ящеров никогда не было. Но теперь, после их контакта с людьми, Илоа уже ничему не удивлялась. Внезапно вражеский десантник совершил длинный прыжок в сторону, а на месте, где он только что находился, поднялся столб грязной воды и пара, смешанный с обрывками дымящейся болотной растительности. Робот противника приземлился, а точнее упал в воду метрах в 15 от точки попадания. Глубина там оказалась довольно большой, да и дно болота, видимо, в этом месте было более топким. В результате от второго выстрела десантник увернуться не смог. Но, вопреки ожиданиям, Илоа, сгусток плазмы, ударивший во вражеского робота, не уничтожил его, а был отражен защитным полем. Правда, шкура ему опалила знатно, видимо, поле поглотило не всю энергию выстрела. Десантник немедленно ответил сразу из двух стволов. Куда он стрелял, видно не было. Но судя по тому, что рядом с ним почти сразу поднялся новый столб грязи и пара, своего противника вражеский робот уничтожить тоже не смог. Зато самого его отбросило взрывной волной на несколько метров в сторону. Что было дальше, Илоа так и не узнала. Яркая вспышка прервала передачу изображения в командный бункер. «Беспилотный разведчик сбит атмосферным истребителем противника», — доложил оператор систем сканирования. «Я увидела достаточно», — кивнула наместница. «Сколько у нас осталось времени до того, как они ворвутся в обитаемые города?» «Точно спрогнозировать невозможно, высочайшая», — осторожно ответил команд-лидер. «Все зависит от их собственной тактики. Неизвестно, какой из городов они выберут первоочередной целью». «Вторая волна десанта противника достигла поверхности. Высочайшая, прошу вашего внимания». В голосе оператора слышалось напряжение. «Включаю трансляцию изображения». Качество картинки оставляло желать лучшего. Облака пара и дыма мешали рассмотреть детали. Кроме того, противник поставил помехи, и изображение периодически подергивалось рябью и теряло объемность. Но все-таки рассмотреть происходящее было можно. Судя по сопроводительной надписи внизу картинки, съемка велась издалека одной из орбитальных крепостей, уже сумевших подняться над горизонтом. Стрелять из своего коллапсарного орудия сквозь атмосферу она не могла, но вот передать изображение в бункер наместницы все же осталось в состоянии. Илоа вздрогнула всем телом. В помещении командного пункта повисло напряженное молчание. Все присутствующие слишком хорошо понимали, чем чревато то, что они только что увидели. Под прикрытием десятков тяжелых роботов явно человеческой постройки и нескольких эскадрилей атмосферных истребителей-ящеров из чрева десантных транспортов потоком выливались отлично знакомые Силоу и наместницы наземные войска кваргов. Бывшие слуги жаберов без промедления разворачивались в боевой порядок и устремлялись по пробитым первой волной десанта коридорам к обнаруженным с орбиты городам, еще пытавшимся отбиваться военным объектом планетарной обороны. «Команд-лидер», — наконец прервала тягостное безмолвие Илоа, «от вашего ответа будет зависеть мое окончательное решение, поэтому хорошенько все взвесьте, прежде чем озвучить свое мнение. Я видела, что мы еще можем сражаться. Тот вражеский десантник был уже почти уничтожен, когда прервалась связь. Но я должна знать точно, мы сможем не допустить кваргов в наши города?» Сиол ответил не сразу. Для себя он все уже давно решил. Но вот так просто сказать правительнице, что все кончено, оказалось невероятно трудно. Наконец все же нашел в себе силы и ответил, взглянув прямо в глаза наместнице. «Час или два мы сможем их сдерживать, высочайшие. Потом боевые роботы предков будут окончательно выбиты, и наступит агония. Уже сейчас ясно, что орбитальные крепости нам не помогут. Противник обстреливает их своими торпедами, прикрываясь атмосферой планеты. Крепости гибнут раньше, чем успевают выйти на траекторию прямого выстрела. Даже предки не могли представить, что нам придется использовать их для маневренного боя. Плечи наместницы опустились, как будто из правительницы выдернули стальной стержень, позволявший ей до этого момента сохранять хладнокровие и выдержку. «Противник продолжает передачу предложения о капитуляции?» — тихо спросила Илоа, но ее голос прозвучал громом в установившейся абсолютной тишине. «Да, высочайшая», — почтительно склонившись, ответил оператор систем связи. «Прикажете включить трансляцию?» «Не нужно. Я уже слышала все, что мне требовалось. Установите связь с командующим людей. Больше ни с кем я переговоры вести не буду. Мне есть что ему предложить и о чем поторговаться».